Глава первая. «Поедешь за ней?» «Поеду». «Упрямый». Вздохнул отец, но смирился с тем, что никакими доводами меня не отговорить. «Какой есть?» — буркнул я. «Все самое необходимое я уже собрал. Вещей оказалось немного. Главное, чтобы матушка не прознала о моем отъезде. Иначе вручит мне полный багажник кастрюль да пирожков. А так сообщу ей уже по факту». «И даже зверя не боишься?» — хмыкнул батя. «Я ж не совсем контуженный». Буркнув, взглянул на отца. «Но скажу сам, когда время придет». «Схавает она тебя, сын!» Вздохнул папка, мрачно наблюдая за тем, как я шнурую ботинки. «Прожует и выплюнет». «А мне уже терять нечего». Я усмехнулся в ответ. «Сам все знаешь». Отец оттолкнулся плечом от стены, шагнул ближе. Отцовская ладонь, сжавшая мое плечо, была уверенной и твердой. Вячеслав Пчелкин, которого чаще звали Кирпичом, дал мне не только фамилию, но и достойное воспитание. Иногда ремнем, иногда советом растил из меня мужика. И я был ему благодарен. Но пришло время, когда нужно самому решать, как жить дальше. И с кем? «Я звякнул ребятам. Они уже ждут тебя. Будешь под их присмотром. Зарплатой не обидят, помогут всегда», — сухо произнес отец. «Да зачем, па? Сам справлюсь», — отмахнулся я. «Киря, не начинай. Вот, держи». Отец сунул банковскую карту в мой карман. «На мелкие расходы. И от работы не отказывайся. Матери так спокойнее будет». «Ладно», — согласился я. «Папка прав. В большом городе никогда не помешают проверенные люди. Да и работа не лишняя. Кто еще возьмет меня, деревенщину без диплома? А так клуб престижный, работа привычная». «Мужчины, стол накрыт, гости уже на пороге!» — звонко прокричала мама. «Ну вот, пора», — вздохнул отец. Я подхватил рюкзак, собираясь исчезнуть из родительского дома прямо так, через окно, ведущее на крышу гаража. А там уже оседлать байк и помчаться навстречу судьбе. Но что-то заставило задержаться, бросить взгляд в другое окно, из которого просматривался двор. Эту фигурку я узнал бы из миллиона других, где угодно рассмотрел бы. Ее я чувствовал кожей и каждым нервом. «И что, уже не торопишься сбежать из дома в день своего совершеннолетия?» — насмешливо поинтересовался батя. «Беги, чего тормозим?» Папка ехидно заржал, но в его взгляде я видел беспокойство за единственного сына. За меня, то есть. «Днем раньше, днем позже». Пробормотав, я стянул косуху и убрал в шкаф шлем. Туда же сунул собранный рюкзак. Пришлось сменить тяжелые ботинки на обычные кеды. Рваные джинсы и майка валялись на койке. Словом, уже через пару минут я был готов встретить толпу гостей, которых созвали предки в честь моего совершеннолетия. Но главное, я был готов встретить девушку, по которой сходил с ума всю свою сознательную жизнь. Девушку по имени Алексия. Но для меня она была лисенком. Своенравным и диким. Девушку, которая будет принадлежать мне, даже если у нее иные планы на будущее. «Привет, именинник». Ее журчащий голос, как и всегда, вогнал меня в дикий ступор. Я и сам постоянно удивлялся, как так получилось, что никто за столько лет не просек о моем маленьком секрете. Вернее, папка знал, потому что мне нужно было хоть с кем-то поделиться. Но на этом все. Не только ее голос превращал мое тело в неподвижную статую, но и стройная фигурка, к которой мои лапищи так и тянулись непроизвольно. Приходилось всякий раз одергивать себя, мысленно повторять, кто именно передо мной. Ведь нельзя. Не сейчас. Так я уговаривал себя последние 2 года. И вот сегодня мне стукнуло 18. Теперь можно все. На законных основаниях. Осталось только сообщить об этом Леське. Девчонка, запрокинув голову, смотрела на меня с задорной улыбкой на красивых губах. Хрупкая такая. Волосы до талии вьются шоколадными прядями. И цепкий взгляд карих глаз. Вот такая она моя, девочка-мечта. «Привет», — буркнул я хмуро. «Вот ведь осел». Но как бы я ни старался, улыбка все равно не хотела появляться на губах. «Держи, Гром». Леся вручила мне ярко-красный сверток, не переставая улыбаться. Еще и подмигнула. «Может быть, он заставит тебя улыбнуться?» «Эй, Кирюша, сегодня ведь твой праздник! Нужно веселиться!» Только она звала меня Громом. Еще с детства, когда мой голос начал ломаться и скрипеть, как несмазанные петли. И прозвище как-то прилипло ко мне. «Спасибо», — поблагодарил я и протянул руку за свертком. Но пальцы сжали пустоту. Леся в последнее мгновение резко одернула руку в сторону. «Дерзкая поганка. Дразнит меня и веселится. Опять». Пришлось изловчиться, приобнять Леську за плечи, придержать так, чтобы не вывернулась, а рукой дотянуться до ее ладони. Я почувствовал, как девушка напряглась всем телом. «Еще бы! Раньше я не позволял себе такого. А теперь вот, без повода пустил руки в ход. Да потому что раньше даже не смел смотреть в ее сторону. Однако с сегодняшнего дня все будет иначе». Ловкие девичьи пальцы выпустили мой подарок, а я заставил руки разжаться. Потом, позже, все будет. А сейчас пора идти во двор, где был накрыт стол на всю компанию, и ждали только меня. По сути, я не особо был рад вечеринке, которую родители устроили в мою честь. Я вообще не планировал оказаться на этом празднике. Однако все изменилось, ведь Алексия приехала. Приехала, черт меня дери. Бросила все дела и примчалась за 300 километров, чтобы подарить... А что там, кстати? Потом посмотришь, — подала голос девчонка. Надеюсь, тебе понравится. Понравится, — кивнул я, глядя на нее сверху вниз. Очень часто я чувствовал себя громилой, когда оказывался рядом с этой хрупкой принцессой. Я был выше на 2 головы, а она казалась мне нереальной феей, изящной и трепетной. Настолько хрупкой, что я боялся ее коснуться, боялся обнять, боялся дышать в ее сторону. Наше уединение нарушил мой лучший друг, которого порой хотелось придушить. Но это ведь друг. А друзей нельзя убивать, пусть и хочется. Сёма Заверин без стука вломился в комнату, принялся шутливо мутузить меня кулаками. «Слышь, бро, потусим со стариками, а потом оторвемся по-взрослому», — вещал Семён. «Мы с пацанами все спланировали. Зачетные чики будут, я договорился. И да, помнишь Ленку из параллельного? Она еще в технарь перевелась. Обещала подтянуться». Я готов был убить друга. Пока он болтал, Леся, улыбаясь, вышла из моей комнаты, всем видом показывая, что в пацанские дела малолеток не вмешивается. У нее, взрослой девушки, свои интересы. «Отвали!» – буркнул я. «Брат, ты в себе?» – возмутился Семен. «Да ну тебя, сам с Ленкой замучу. Она и по мне сохла еще с 3-го класса». Семен – отличный друг, и я был рад тому, что именно сейчас он не капает мне на мозги. Ведь не нужны никакие Ленки, Машки, Дашки. Рядом с собой я видел только Лесю.